но в любом случае, я доволен своей работой. Книжка получилась отменная и понравилась не только мне. Когда я ее на пробу принес Зету, тот перечитал и, несмотря на моменты, которые вызвали у него большие вопросы и сомнения, он признал чтиво интересным и достойным внимания. Прочитал он тогда почти все, так что можно будет ее распространять. Запаковав в свиток партию взрывных и некоторых других печатей, я направился в Синий Дракон. Быстро пройдя по коридорам и дойдя до главного входа в мое убежище в Стране Огня, я приложил руку к своеобразному сканеру, после чего дверь со скрипом открылась передо мной. Улица встретила меня прохладным ветерком и снегом от наступившей зимы. Как я и предполагал, местная зима оказалась куда более щадящей, чем привычная мне зимняя погода Западной Сибири. Хотя и не сказать, что тут как в тропиках, когда до нуля опускается только в самые лютые морозы. Приятная, солнечная зима, без каких-либо зубодробящих морозов или вечной капели. Снег мягкий и липкий, я даже не удержался, слепил недалеко от города снеговика. Проходя по улицам столицы, я видел, как горожане готовятся к проведению какого-то зимнего фестиваля. Какого именно, не знаю, я в этом не сильно разбираюсь, но выглядело все празднично и торжественно. Большинство людей были одеты в праздничные юкаты, а по улицам разливался веселый детский смех. Очень приятная, успокаивающая картина. Смотря на нее, я даже забываю, что живу в мире, где наемный убийца – вполне легальная и уважаемая профессия. Уже подходя к заведению, я настроился на рабочий лад и насторожился. Все же, сколь бы мы не были взаимовыгодными партнерами с Зетом, но вряд ли нас можно назвать друзьями. Хорошими знакомыми и партнерами, да, но никак не друзьями. Так что на его территории я всегда должен быть настороже. На всякий случай, так сказать. Ваш пропуск. Коротко громыхнул мне один из двух вышибал на входе, после чего я продемонстрировал ему небольшую бляшку специального пропуска. Обычный пропуск покупается через посредников и является временным, мой же, так сказать, для почетных клиентов. Спасибо, можете проходить. Вышибала тоже быстро это понял и пропустил без лишних слов. Несмотря на свой бандитский внешний вид, все они были хорошо обучены и вышколены Зетом, идиотов до работы секьюрити он не допускал. И, собственно, правильно делал. Шиноби, особенно высокоранговые, люди гордые и злопамятные. Так что в лучшем случае просто прибили бы дурака на месте и пошли дальше. Внутренняя же прислуга главного здания тоже отличалась. Это были, в основном, миловидные кунайчи минимум в плюс ранга. Ну и пара вышибала ранга для гостей, которые не понимают по-хорошему. Так что тут все ведут себя в рамках приличия, по крайней мере, стараются. Бузить могут себе позволить только шиноби С-ранга. Но среди них идиотов не водится, не доживают такие до этого ранга. Им это заведение не для сомнительных утех нужно. По отработанной уже схеме захожу в отдельную комнатку бара, особенностью которой является двойной выход. Я снимаю маскировку, решил обновить набор и время от времени их меняю, и иду в нужном мне направлении. Все свои сделки я обычно заключаю лично с Зетом. Почему именно не знаю, либо он так ценит мои товары, что возможно, либо он хочет переманить меня самого, что тоже возможно, либо вообще так банально удобнее. Ответа на этот вопрос я не знаю. Пройдя пару проходов и обойдя охранника, который перекрывает помещение для персонала, они предупреждены обо мне, так что проблем нет, я приблизился к кабинету главы этой полукриминальной организации. Почему полукриминальной? Она создана шиноби не из деревень, для них, в ее составе много как свободных ниндзя, так и нукининов с прочей мутной публики, но до совсем чернухи они не опускаются. За это их и уважают, позволяя оставаться нейтральной платформой. К тому же, их аукцион куда законнее черного рынка, пользоваться которым в открытую далеко не всегда могут позволить себе официальные власти и сильные мира сего. А подчинить их себе не позволяет тот факт, что на Зета работает несколько групп шиноби ранга, есть даже С-ранговые, но это наемная сила, и это еще не учитывая огромного количества шиноби в ранге и ниже. В общем, очень серьезная организация, уничтожение которой своих свеч не стоит совершенно. Входите. Послышалось с той стороны двери кабинета Зета, после чего я спокойно вошел внутрь и сел напротив него. О, Узумаки-сан, рад встрече. Вы прибыли что-то заказать или принесли партию печатей на продажу? Не только. После этих слов я достал из инвентаря свиток с взрывными печатями и положил его перед хозяином кабинета. Тут, как обычно, расчет тоже стандартный. Понял. Кратко кивнул тот и положил на стол передо мной чемодан с наличностью. Он предлагал работу через банк Шиноби, но я предпочитаю наличными. По крайней мере, так все деньги у меня на руках прямо сейчас, а с инвентарем их хранение не проблема. В банке я вообще храню относительно небольшую сумму, всего 7 миллионов, на черный день. Что-то еще? Да, я хотела бы выпустить книгу. На эти мои слова он слегка расширил глаза, но быстро пришел в норму. Видно, что его мои слова удивили, но не слишком уж сильно. Вы можете мне с этим помочь? Необычная просьба. Честно признаюсь, до этого по этому вопросу ко мне еще не обращались, хотя бывало всякое. Критично осмотрев мое творение, которое я выложил перед ним на стол, уже в готовом переплете, он быстро пробежался взглядом по оглавлению и пролистал страницы. «Я так понимаю, вы закончили свою работу, поздравляю. Желаете, чтобы эта работа вышла под чужим именем, или чтобы получила хорошее распространение со старта?» «Второе. Я бы обратилась к издателям, но мне не хочется тратить время на болтовню и договоры с ними. И это было правдой, будущие дивиденды, если они вообще будут, того не стоили. Да и вообще, это было просто на пробу, я не намерен зарабатывать таким образом. Отдаю дань уважения попаданческому жанру, так сказать. Да и я уверена, вы договоритесь на лучшие условия. В качестве оплаты можете брать процент с продаж на ваше усмотрение. А что если эта книга не будет продаваться? Все же этот человек имеет хорошую торговую жилку. По глазам вижу, уверен в хороших продажах, но все равно перестраховывается. Скидка на последующие партии печати в 5%. Пожав плечами и ничего не выражая, отвечаю я, смотря на удивившегося человека. Впрочем, мне то что, с учетом бренда печати от Узумаки, я получаю 200% наценку просто за тот факт, что их делаю я. Большие деньги я буду иметь при любом раскладе. Однако под конец я все же тонко намекнул, что мне не так уж и все равно, что я зря старался, что ли. Но мне бы не хотелось, чтобы продажи были совсем низкими. Не волнуйтесь, все будет в лучшем виде. Улыбнулся мне собеседник, явно поняв намек и решив, что переборщил. Да и ссориться с вами, я еще не выжил из ума. Вы последняя чистокровная Узумаки, обученная в Узушиа и кандидат на С-ранг. Деньги не стоят испорченных отношений с вами. Рада этому. Довольно улыбнувшись, произношу это, вставая и потягиваясь, разворачиваюсь на выход. Однако напоследок закидываю удочку по поводу будущей дружбы. В таком случае до следующей встречи. Думаю, если наша затея выгорит, то мы выйдем на новый уровень доверия. Буду искренне рад, если так случится, Узумаки-сан. Также вежливо ответил мне Зет, кивнув на прощание. Выходил я из заведения тем же маршрутом, по дороге посидев полчасика в баре. Не знаю, кто им поставляет алкоголь, но я готов возвести этого человека в ранг святых. Везде здесь одно саке разной степени паршивости. Нет, элитные сорта еще куда ни шло, но вот остальное. А вот здесь есть вино, пусть и слабенькое, наверное, лечебное из какого-нибудь монастыря, и даже некое подобие коньяка. Он тут не очень популярен, поэтому его немного, однако после моей просьбы Зет стал чаще закупать его для своего бара. Посидев и выпив немного, я направился назад в свою берлогу. Как раз можно будет поэкспериментировать с фуин-гравировкой и печатями на скопившемся у меня снаряжении нукининов, нечего добру пропадать. Я решил совместить две фэнтезийные способности, которые я считаю похожими, алхимию и фуин. Правда, как оказалось, это не так просто. Я по фану пытался это сделать и на удивление получил результат. Не такой, как я ожидал, но тем не менее. С помощью чакры и проводящих контуров я смог в определенных рамках влиять на структуру вещества. Однако из-за недостатка знаний в области химии, а тут нужен далеко не школьный курс, я очень медленно продвигаюсь. В этом мире наука развита слабо и опирается на чакру. Как при таком раскладе они дошли до паровой эпохи, ума не приложу. Однако пока я шел на базу с этими сложными мыслями, меня отвлекли звуки боя. Это было нехорошо, до моего укрытия тут всего ничего, так что надо проверить, что происходит. Вернув себе изначальный вид и одев легкую броню для маневренного боя, я пошел на звуки битвы вдалеке. На месте меня ждала очень интересная картина. Глава 2. Страна огня. Часть 4. Это надежная информация? Серьезно спросил Сарутоби Хирузин, третий хокаге деревни, скрытой в листве, смотря на принесшего новость бойца Анбу. Да, хокаге сама. Кратко и четко ответил ему обладатель маски журавля. Данные подтверждены одним из наших шпионов в столице. Понятно. Многозначительно хмыкнул старик, начав раскуривать свою любимую трубку. Вызови ко мне старейшин, это дело не терпит отлагательств. Хай! Громко гаркнул тот и исчез в шуншине, оставив главу деревни думать о последних новостях в одиночестве. Караул Анбу на потолке не в счет, неожиданно, очень неожиданно. Асума, конечно, писал о крупных разборках банд столицы с участием шиноби и подозрительной активностью синего дракона, но, Биджу, я никак не ожидал, что эти слухи о Кунаичи Узумаки окажутся правдой. Еще и сами слухи до меня дошли слишком поздно. Распекал себя в мыслях старик за то, что не придал особого значения слухам с самого начала. Ведь действительно, мало ли слухов об Узумаки гуляет по миру. Так нет, старый дурак, зашевелился только когда та попала в книгу Бинго. И за что? Столкновение с камнем и облаком, которые однозначно пытались провести силовой захват. Набив трубку новой порцией табака, тот снова начал раскуривать ее с новой силой. Все помещения заволокла легкая дымка от сожженного особого табака, пропитанного чакрой. Вообще это была одна из особенностей клана Сарутоби, дымовые техники, что привело к их хроническому курению. Если бы он пропитал чакрой дым, выдул его побольше, то вполне мог вывести из строя сильного чунина или средненького джоунина. Однако главный вопрос сейчас в другом: кто она? О принадлежности к клану Узумаки можно не задумываться, боевое фуиндзюцу на таком уровне не мог использовать ни один другой клан. Да и к тому же еще и характерная клановая внешность. Проклятие. У Кушиной и Митасан была пара свитков с родовым деревом главной ветви, но кто бы мог подумать, что они сгорят во время нападения Девятихвостого. От последней мысли Хирузин погрустнел, вспоминая не столь давно прошедшие события нападения Хвостатого. В ту злополучную ночь Коноха потеряла много храбрых защитников и простых гражданских. Погиб четвертый Хокаге и его жена, последняя чистокровная Узумаки. Хотя, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, Хирузин начал сомневаться в том, что последняя, и это не учитывая весь материальный урон самой деревни. От мысли о Кушине, за которой тот присматривал по завету Митасан, как за родной дочкой, у старика сжалось сердце. Особенно когда перед его глазами предстала картина, что еще долго мучила его во снах. Умирающая Кушина, протягивая сверток со своим новорожденным сыном, просит позаботиться о нем. Он не смог отказать, не мог этого сделать. Вот только не мог он и выполнить своего слова. Ведь ее сын, Наруто, не просто ребенок и даже не просто последний ребенок главной ветви Узумаки, он Джин Чурики Девятихвостого. Сразу же после того, как он занял пост Хокаге, на него насели все, кто мог, с требованием передать оружие деревне на правильное воспитание. Большего всего наседал его старый друг Данза, требуя отдать малыша в корень. Последнего Хирузин откровенно боялся и не мог допустить. Он прекрасно знал, что там делают с людьми и какими методами готовят. Это не место для детей. Сам факт существования корня был ему противен, однако тот был слишком полезен для деревни, что заставляло Хокаге закрыть глаза на все зверства внутри его подземелий. Но отдать туда сына Кушины? Нет, даже если бы это в конечном итоге принесло благо всей деревне, он не мог этого позволить. В итоге, все, что ему удалось сделать, это спрятать мальчика Учих. Как бы на них ни наседали и не пытались выставить виновниками в нападении, хотя тут спорно, Шаринган в глазах леса видели все, они все еще были кланом-основателем и сильнейшим боевым кланом Конохи. Главными аргументами были близость Микото, жены главы клана, скушенная защищенность кланового квартала Учиха. После квартала Узумаки они были вторые по уровню защищенности. Спасибо все той же Кушине. Подобным решением были многие недовольны, однако авторитет Хокаге и сила Учиха удерживали чаши весов в равновесии. Однако это долго продолжаться не может. Хирузина все чаще заставляют уступать, да и Учих давит всеми силами, чтобы не позволить иметь на своей стороне носителя Хвостатого. Все же, чтобы про них не думали, но они очень важные политические фигуры, от верности которых зависит многое. Итогом всего этого стало решение о том, что Джин Чурики должен быть верен лично Хокаге и деревне. Для этого его, по достижению годовалого возраста, заберут у семьи главы клана Учиха и отдадут в приют. Там уже только сам Хирузин имеет право навещать и влиять на него. От подобного решения третьему было мерзко, но это лучший выход. Для поддержания секретности и блага мальчика он получил фамилию матери, а большинству жителей и нижних чинов поправили память относительно беременности Кушины. Что случилось, что мы так срочно понадобились? кряхтящим недовольным голосом произнесла старейшина Кахару, заходя с двумя другими старейшинами в кабинет Хокаге. «Если ты опять по поводу оружия деревни, то мы уже все решили. Нет, повод для собрания другой». Сарутоби покоробила отношение к сыну Кушины как к вещи, но тот не показал и доли эмоций. «Сейчас не время для этого, слишком неоднозначной была ситуация». Когда все трое пришедших заняли свои места и прониклись серьезностью Хокаге, тот продолжил. В синем драконе начали появляться печати и изделия из фуиндзюцу, производства Узумаки. Последние слова мгновенно заткнули хотевших высказаться старейшин, из которых только Данзо оставался непрошибаемым. Старый друг Хирузина не позволял ни единой эмоции просочиться за пределы его разума. Чего не скажешь о двух других старейшинах, которые размякли и заплыли жиром за последнее время. Что это значит? Наконец высказался Хамура, снимая и протирая свои очки. Они нашли тайник Узумаки или обучили кого-то из полукровок, чтобы тот работал на них. Нет, печати, которые начали продавать на аукционе и магазинах синего дракона слишком высокого качества, для простого полукровки. Версия с тайником тоже отпадает, они новые. Осмотрев серьезным взглядом всю тройку старых знакомых, Хирузин тяжело вздохнул. Все тут присутствующие сейчас раздумывали каждый о своем. Однако молчание долго не продлилось, и его прервал сам Сарутоби. «Это может значить только одно. Узумаки Акане», — кратко и сухо произнес Данзо, ответив на невысказанный вопрос остальных старейшин. Те были серьезно удивлены подобным, поскольку особо не интересовались этими бредовыми сплетнями. «Верно. Тебе и твоим людям удалось что-нибудь узнать о ней? Немного». Тяжело вздохнул тот, на мгновение прикрыв единственный целый глаз, перебирая в мыслях, какую информацию лучше всего сообщить. Впервые открыто начало действовать в стране лапши как свободный шиноби. Незаконных заказов не принимала, отбила две попытки захвата со стороны Ивайкума. После последней покинула страну лапши и сейчас, предположительно, обосновалась в центральной части страны огня. Имеет контакты и деловые отношения с синим драконом. Пока это все, что мне удалось на нее найти. Что по поводу того, что про нее написано в книге Бинго? Спросила Кахару, начавшая быстро перебирать все плюсы и минусы для Конохи и нее лично от того, что нашлась еще одна кунаичи Узумаки. Перспективы открывались огромные. Сколько там правды, точно сказать нельзя, но способности и внешность соответствуют. Относительно родословной, не могу сказать точно, но она чистокровная Узумаки, которую обучали еще в водовороте, причем очень хорошо и продолжительное время. Вероятнее всего она старше, чем выглядит. По-другому объяснить ее силу и знания в столь юном возрасте невозможно, даже талант имеет свои пределы. То есть она действительно из главной ветви клана, уточнил Хирузин, в очередной раз проклиная тот факт, что свиток с родословной Кушины был потерян во время атаки Кьюби. Благо хоть часть кланового архива уцелела и была перенесена в хранилище Хокаге, хотя большая часть все равно была недоступна из-за барьера над поместьем четвертого. Это может многое поменять. Я не могу точно утверждать, но аналитики сходятся во мнении, что это имеет высокую вероятность. Все так же спокойно и сухо ответил Данзо, потирая свой шрам на подбородке. Точнее можно сказать только при анализе ДНК и его сравнении с онами у Кушины. Она тоже из главной ветви и родство должно быть относительно большим, в случае если Акане из главной ветви, конечно. В таком случае нам необходимо захватить эту кунаичи. Если она и правда носительница генома главной ветви, то это значительно усилит Конаху. От этих слов Кахару Хирузин чуть не подавился дымом собственной трубки, а после кивков от двух остальных старейшин вообще выпал в осадок. «Вы хоть понимаете, что говорите?» — выкрикнул тот, непроизвольно придавив двух старейшин своим яки, что заставило тех передернуться всем телом. В отличие от Данзо и Хирузина, эти двое уже давно не исполняли своего долга шиноби. «Вы хотите объявить войну Узумаки? Мы должны заручиться ее поддержкой и доверием, сделав шиноби Конохи, но никак не захватывать. Или вы уже забыли, на что способна военная элита Узушия? И не надо мне говорить про то, что она еще девчонка, две вырезанные группы захвата явное доказательство того, что она заслуживает свой ранг А+ в книге Бинго. И при этом она еще и кандидат на С-ранг. В таком случае, что нам делать с Джинчурики?» Единственный оставшийся полностью спокойный старейшина произнес это с ничего не выражающим лицом. Узумаки очень привязаны к своей крови, даже если он всего лишь наполовину Узумаки, он все равно ее родственник. И не мне тебе рассказывать, что за молодняк Узумаки готовы прыгнуть в пасть к Биджу. Оружие деревни нельзя доверять ненадежным элементам. После этих слов в спор вступили и отошедшие от жажды крови Хокаге старейшины, начав наседать на того. Никто не хотел нарушать очень хрупкий баланс сил в деревне. Конечно, каждому бы хотелось самолично вырастить верного себе Джинчурики, ведь это так удобно за счет его возраста и никакие закладки не нужны. Но и сам многоуважаемый третий Хокаге был не лыком шит, чтобы так просто все пустить на самотек. Все эти споры длились до поздней ночи, но как таковых результатов так и не принесли. Никто так и не добился своего, а расстались на решении собрать больше информации о новой Узумаки. Вследствие этого Хатаки Какаши, которому ранее был отдан приказ разобраться с неизвестной кунаичи с внешностью Учихи, поручили также собрать всю возможную информацию по Узумаки Акане, а сам Хирузин отправился перерывать архивы клана Узумаки в надежде найти хоть какую-нибудь информацию по возмутительнице спокойствия. И что, больше ничего о ней не слышали? Вопросительно посмотрел на одного из осведомителей Какаши, который вот уже несколько дней ищет информацию по таинственной Учихе. Информация о ней, когда попала в деревню, вызвала серьезные последствия. Клан Учиха опроверг то, что это была их кунаичи, бывшая за пределами Конохи по делам клана. К тому же, после более тщательной проверки была найдена похожая девушка в ранге чунина, но та не покидала пределов клана во время обнаружения неизвестной кунаичи, в которой была сильна кровь клана Учиха. У означенной девушки чунина не было родителей, оба погибли в последней войне. Это давало вероятность того, что ее отец мог по неосторожности или глупости оставить после себя еще одну дочь. Причем вторая явно унаследовала от отца внешность, да и ее потенциал как шиноби был минимум на уровне сильного чунина. И что самое главное, потенциал к пробуждению шарингана. Подобное Учихи и Коноха в целом упустить уже не могли. Именно поэтому туда был направлен человек Хокаге, чтобы выяснить все возможные подробности про эту девушку. Этим человеком и был Хатаки Какаши, один из самых молодых джоунинов и ветеран последней мировой войны шиноби. Да и тот факт, что у него был шаринган, тоже сыграл свою роль. Нет, ничего. Отрицательно покачал головой мужчина и пожал плечами. Такой ответ Хатаке не понравился, но что есть, то есть. Она время от времени приходит в этот маленький городок и закупает продукты. Деньги настоящие, продукты простые, никакого оружия или чего-то из арсенала шиноби. Скорее всего, простая гражданская. Понятно, можете идти. Если узнаете еще какие-то подробности, сообщите. Коротко бросил раздосадованный мальчик, которому пришлось очень рано становиться мужчиной, поскольку это был уже четвертый осведомитель. Неужели действительно гражданская, а не какая-нибудь ловушка или провокация? Задумчиво протянул пепельноволосый, в мыслях прикидывая варианты и шансы того, что это просто совпадение. Он не верил, что все это случайность, но чем больше тот узнавал, тем большие сомнения его начинали обуревать. С одной стороны, ничего не было, причем вообще, ни в поведении, ни в действиях. Просто молодая девушка раз в какое-то время приходила за покупками в город. Только вот не могло все быть так просто, нутро просто кричало ему об этом. Да и потенциал. У полукровки просто не может быть такого потенциала, какой не всегда есть у чистокровных шиноби. Но, тем не менее, и исключения тоже есть, и никто не может дать гарантии, что она не может быть этим самым исключением. Самым лучшим вариантом для него было самостоятельно ее проверить. Вот только, как назло, та не появлялась в городе последнее время, а проследить за ней, чтобы найти ее предполагаемое место жительства. До этого в подобном не видели надобности, все же приходят не первый раз и ни разу не дала повода в себе усомниться. Да и у шиноби и без того хватает забот, чтобы тратить их на, пусть и перспективную, но простую девчонку. Тем более, что она уже вышла из возраста, когда тренировки приносят наибольшую продуктивность. Но, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и тем фактом, что она может быть Учихой с сильной кровью, заставили Коноху и сам клан Учиха зашевелиться. Никто из них не мог позволить, чтобы геном древнего клана Учиха покинул пределы Конохи. Особенно учитывая то, что она может оказаться неограненным алмазом, который вполне способен пробудить Дадзюцу вне стен клана. А подобное грозило большими проблемами всем заинтересованным лицам, начиная с опасности клановых секретов Учиха и заканчивая здоровьем самой девушки. Послали же именно его на эту миссию потому, что он был компромиссной фигурой. Руководство Конохи не хотело пускать дело на самотек и, Что уж таить, хотела получить в свое распоряжение глупую учиху без кланового воспитания и образования. Из такой можно было бы легко вырастить то, что нужно. Было бы идеально, будь она ребенком, но что есть, то есть. Сам Какаши был анбу и подчинялся только Хокаге, однако при этом был в большом долгу у клана учиха. И именно в момент, когда молодой пепельноволосый шиноби в очередной раз прокручивал все известные ему факты и вероятности, к нему на плечо сел ястреб, которых в Конохе используют для быстрой связи и передачи сообщений на дальние расстояния. Хэймэм. Странно, для доклада еще рано. Что-то случилось, или, вероятнее, изменилось, в моей миссии, слегка напряженно подумал тот, расправляя небольшой сверток с приказом Хокаге. Временно прервать выполнение текущей миссии. Прислать последние отчеты и приступить к выполнению миссии особой важности Оранга. Цель. Собрать максимальную возможную информацию по Кунаичи плюс ранга Узумаки Акане, по прозвищу Богиня Грома, в открытое противостояние не вступать и не драться, в случае необходимости исключительно самооборона, по возможности провести переговоры и пригласить в скрытый лист для дальнейшего обсуждения. Подпись Хокаге, Сарутоби Хирухин, Эмма, только и смог выдавить из себя Какаши, который даже шеринганом просветил полученный приказ из Конохи. Этот приказ вскрыл только-только начавшие заживать раны. После того, как оба его товарища и отец погибли, именно Минато и Кушина стали его самыми близкими людьми. Однако и они не прожили долго, как втайне надеялся сам юный шиноби. И, несмотря на всю силу и умения, которые тот получил во время войны, он ничего не смог сделать в ту роковую ночь. Даже больше, он тогда командовал отрядом анбу второй линии, которые не участвовали в бою, а должны были прикрывать Конаху. Единственным, что от них осталось, это ребенок. Наруто, их величайшие сокровища и наследие, за которое те отдали свои жизни. В ту треклятую ночь он ничем не смог помочь. Даже больше, он ничего не сделал для их сына, когда тот больше всего нуждался в помощи, доверив это дело третьему Хокаге. Какаши было слишком больно смотреть на живое воспоминание и напоминание о том, сколько ошибок тот совершил. Однако молодой одноглазый Джаунин только повертел головой, прогоняя из нее все лишние на миссии мысли. Важность новой миссии он понял прекрасно. И дело было даже не столько, что нужно найти и по возможности мирно привести в деревню Кунаичи плюс ранга, но и в самом ее положении, как в мире, так и в Конохе в частности, особенно в Конохе. Быстро еще раз пробежавшись глазами по приказу и запоминая его дословно, сразу же сжигая после этого, отправился в гостиницу, по дороге обдумывая детали того, что он успел собрать по предыдущей миссии, уже накидывая предварительный отчет. Полноценный тот в любом случае сдаст лично Хокаге и, возможно, Фугаку, так что лишнего времени терять не хотелось. Он бы вообще забил на отчет, если бы не факт важности миссии для Конохи и одного из кланов-основателей. Уже спустя полчаса, пополнив припасы и отослав с призывом предварительный отчет, Какаши отправился в сторону столицы, чтобы там получить нужную информацию. Все же в столице значительно больше людей, торгующих информацией и всяких слухов. А если учитывать, что нужная Кунаичи, предположительно, сотрудничает с Синим Драконом, то там точно должно что-то найтись. Возможно, не она сама, но точно что-то стоящее внимания. Уже во второй половине того же дня он находился относительно недалеко от столицы. Однако то, что случилось дальше, седоволосый шиноби никак не ожидал. На него было совершено покушение и открытая попытка захвата. Такое для него было не впервой, все же его глаз, единственное незащищенное додзюцу учих, хотели многие, в том числе и отдельные представители собственной деревни. Однако сейчас атаковали не представители деревень, что понятно, никому не нужен конфликт на пустом месте из-за жадности, а нукинины. Их, конечно, могло нанять какое-нибудь великое или не очень селение, но это уже другой, и откровенно говоря малодоказуемый, факт. Но вот тот факт, что облаву организовал кто-то серьезный, последний Хатаки понял сразу. 12 не самых слабых шиноби, в ранг минимум, сильные чунины или слабенькие джоунины. Трое вообще уверенный уровень хорошего джоунина, явно командиры. Скверно. Даже несмотря на то, что сам Какаши был способен расправиться с превосходящими силами, но не в текущих реалиях. Его втянули в бой на истощение. Быстрые атаки и замены на отдышавшихся и частично восстановившихся шиноби. Величайшая сила Седоволосого была одновременно и его слабостью. Шаринган – легендарное додзюцу древнего клана Учиха. Он дает возможность считывать мельчайшие движения и с огромной скоростью их анализировать. Но у него есть и обратная сторона – нагрузка на мозг от огромного количества поступающей информации и очень большая затрата чакры на поддержание шарингана. А у самого Какаши он был на предпоследней стадии развития, три томоя. У него уже заканчивалась чакра, а призванный пес уже не мог ему помочь. У самого почти не осталось чакры. Однако и для нападавших бой не был легкой прогулкой. Почти две трети были выведены из строя, остальные ранены, но все еще стояли на ногах. Это плохо, очень плохо. Даже если сам Какаши покончит с собой, он не сможет уничтожить своего тела. И именно это является оправданием в подобной ситуации. Шиноби Канохи повержен, но все, что осталось врагам, это раны и погибшие товарищи. Внезапно, в угасающем сознании молодого Джоунина Канохи, раздались раскаты грома. Даже сквозь уже закрывающиеся глаза он увидел вспышку белого света. Он не знал, пришли ли за ним товарищи, или его просто решили отбить другие нукинины или шиноби деревень, но кое-что он заметил. Заметил то, что посчитал предсмертным бредом и прошептал сиплым голосом одно единственное слово. «Кушина-сан, глава 2 страна огня часть В, и что мне теперь с тобой делать?» Спросил я в пустоту, смотря на лежащего у меня на кровати перевязанного мной мальчика шиноби из Канохи. По крайней мере протектор у него с изображением листа. Отбить-то я его отбил от нукининов, но вот что дальше с ним делать не представляю. Кое-как перевязав его и разоружив, у него оказалось на удивление много скрытого оружия. Я запечатал его в свиток и перенес себе в убежище, распечатав в одной из комнат. Повезло еще, что я до этого покупал лекарства шиноби ради экспериментов, иначе простая перевязка в моем исполнении его бы не спасла. Слава богу, ему стало лучше после них, иначе пришлось бы искать ирянинов, а это вызвало бы ненужные вопросы и подозрения, особенно учитывая то, что ирянины ребята редкие и вне деревень или крупных организаций сильных шиноби их найти почти невозможно. Есть правда одна, как удалось выяснить, очень хорошая кунайчи медика с ранга, но она со своими прибабахами, да и по тем же слухам заядлая игроманка и алкоголичка. Как она все еще жива и свободна, ума не приложу. Однако вопрос того, что мне с ним делать дальше, остается открытым. Просто оставлять у себя шиноби, тем более из деревень большой пятерки, идея так себе. Пока за мной еще не начали масштабную охоту, ибо пока я не представляю серьезной угрозы, а записывать меня в свои враги невыгодно. Но вот если я, фактически, похищу шиноби Канохи, то это не позволит мне нормально жить и однозначно спровоцирует эту деревню на агрессивные действия. С другой стороны, просто так выкидывать едва живого мальчишку, которому на вид лет 14, я не могу. Что-то мне мешает это сделать, и это что-то не мои моральные принципы, хотя и они против подобного отношения к детям. Пока что наиболее правдоподобная теория – это влияние Акане. Все же любовь Узумаки к детям и готовность ради них свернуть горы. Между прочим, буквально, была такая история в одном из свитков из Узушия, общеизвестный факт. Однако этот мальчик точно не Узумаки. Материнский инстинкт тела, наложенный на мировоззрение Узумаки Акане. Скорее всего, с тех пор, как я начал задумываться на тему влияния тела на разум и своей возможной шизофрении, жить стало сложнее и проще одновременно. С одной стороны, я теперь могу найти оправдание и логическое обоснование многим своим действиям и знаниям, но с другой неизвестно, как я психологически меняюсь незаметно для самого себя. Может, лет через 5 я вообще буду считать себя полноценной девушкой и, как и все представительницы прекрасного пола, захочу продолжить свой род. БРР, от одной мысли об этом по телу бегут мурашки, и самое страшное, что я действительно могу докатиться до подобного. Это требует постоянного наблюдения за самим собой и анализа собственного поведения и реакции на окружение. Все это сделать самостоятельно, без пристрастного взгляда самого себя, практически невозможно. А делиться своими мыслями с кем-то и пытаться вместе разобраться в ситуации. Нет, я еще не нашел человека в этом мире, которому доверял бы настолько сильно. Кстати, об этом, нужно же еще разобраться с проблемой ментальной защиты. Все же пусть мои статы и не позволяют средненькому менталисту влиять на меня, но вот спецы высокого уровня, это уже совсем другой разговор. И я не сомневаюсь, что во всех деревнях большой пятерки есть те, кто способны даже мне мозги завязать узлом. Защитный фуин на броне – это хорошо, но он не панацея от всего. Есть у меня одна мысль по этому поводу, которая появилась после просмотра воспоминаний и свитков Узумаки. Быстро осмотрев пепельноволосого паренька и убедившись, что с ним все в порядке, я решил заняться этим вопросом. Все же ему в любом случае понадобится время на то, чтобы восстановиться, а мне нужно разобраться с этой проблемой до того, как он начнется. Все же после этого я не смогу надолго откладывать проблему его пребывания в моем убежище, а просто оставить все как есть и позволить Канахе забрать плод моих долгих трудов. Нет, спасибо, слишком много я в него вложил, чтобы просто преподнести на блюдечке с голубой каемочкой. Воздействий на разум было два основных типа, физический и ментальный. Вообще их гораздо больше, но в основном они входят в эти два или максимально приближены к ним. Были еще отдельные редкие специализации воздействия на разум через различные вещества, но на шиноби это действует малоэффективно. Если это не что-то из ряда вон, после использования которого нужно будет избавляться от тела, но такие используют только в крайних случаях. Итак, физический тип – это иллюзии или как их тут называют, гендзюцу. В отличие от того, что мне казалось в начале, это направление влияет на разум через тело. Если кратко, то в тело вводится чакра пользователя и каким-то хитро вымудренным способом влияет на мозг и чакру цели. Как это происходит, я так и не понял, но общий смысл того, как этому противостоять, нашел. Необходимо просто вывести или разобрать на составляющие чужеродную чакру. И тут появляется моя проблема, ибо чем у тебя этой самой чакры больше, тем сложнее это сделать, что, собственно, верно и в обратном случае. Чем меньше у тебя чакры, тем сложнее тебя ввести в гендзюцу. А вот с ментальным типом уже сложнее. Тут происходит самая настоящая мистика. Нет, чакра это, конечно, тоже ненормально, но она подчиняется своим законам и объяснима с научной, для этого мира, точки зрения, но вот менталистика. По ней я так и не смог найти ничего вразумительного. Так, десяток техник с описанием того, что они делают, и еще пара свитков с особыми печатями Узумаки, которые помогают противостоять менталистам. Но вот по самой сути того, что это такое, я ничего вразумительного не нашел. Все, что есть, это сплошная вода и объяснение в стиле «доверься силе Люк», если не хуже. Собственно, решением проблемы с менталистикой я и собираюсь заняться. Пока что самый актуальный для меня вариант – это нательные печати Узумаки. Другие альтернативы, конечно, есть, но они не дают таких гарантий. Да и среди клановых шиноби, как я выяснил, иметь нательные печати – норма жизни. Это не только показатель принадлежности к клану, но и достаточно большое подспорье для шиноби. Так что я решил тоже обзавестись стильными татуировками в виде водоворотов и прочих завитушек. Для начала нужно было серьезно подготовиться, такие серьезные вещи не делаются с наскока. Особенно если учесть, что выбранные мной печати были очень сложными даже по меркам самих Узумаки. О том, что это из разряда божественного, тут, кстати, у шиноби даже бог свой есть, вполне материальный в отличие от нашего эфемерного, Рикуда Синнин звать, для обычного мастера фуин, даже говорить не стоит. Для начала я взял особые чернила и в течение получаса напитывал их своей чакрой, чтобы инородное вещество легче перенес мой организм. Дальше я подготовил уже непосредственно то место, куда буду наносить печать в виде символа водоворота. Кстати, после тщательного изучения я понял, почему все узумаки предпочитают закольцованный контур, который определяет подобную форму фуин-печати. Когда я исследовал эту печать, то полноценно ее развернул и начал перебирать. По сути, это оказался лапшичный код из отдельных знаков и конструкций. В таком я даже копаться побоялся, испорчу однозначно. Я не знаю, кто это придумал и умудрился так все скомпоновать и засунуть в столь небольшую форму путем скрутки в себя, но этот человек был поистине гением. Будь он программистом нашего мира, то однозначно стал бы, если и не лучшим, то одним из лучших специалистов в своей области. Когда все было готово, я оголил свое правое плечо и с помощью суэтона, ну или магии воды по-нашему, поднял готовую смесь из чернил, пропитанных моей чакрой и моей же крови, формируя в воздухе нужную печать. По вискам скатывались капли пота, это было очень сложно сделать и требовало огромной концентрации, поскольку нужна была точность на молекулярном уровне. Через 5 минут, когда я наконец сформировал перед глазами печать, приложил ее к правому плечу, вновь поправив структуру, Я начал выжигать на собственном теле с помощью чакры нужный узор, сразу помещая туда смесь. Боль была жуткой, но при всем при этом я не имел права даже шелохнуться, иначе все пойдет прахом. Поэтому, собственно, я и наклеил на себя самые мощные парализующие печати. Ощущения были, словно я раскаленные гвозди ввожу под кожу и одновременно медленно вращаю. В глазах слегка потемнело, а на языке появился металлический привкус. Похоже, печати не помогли, и я разгрыз губу, но по сравнению с болью в плече, которая отдавалась из-за манипуляций с чакрой по всему телу, это было мелочью. Не знаю, сколько времени мне понадобилось на то, чтобы нанести на себя эту треклятую печать, но в конце я просто упал без чувств и учился дышать заново. Печати, поставленные мной ранее, подчиняясь моей команде, спали и сгорели, не долетев даже до пола. Я же лишь тяжело дышал и отхаркивал кровь. В себя я более или менее пришел только через минут 15, но все равно еще пошатывался. Ну, нафиг, такие эксперименты и легкие решения. С трудом прохрипел я, усаживаясь в кресле и смазывая особой мазью едва ли не откусанную нижнюю губу. Где-то через 2 часа мое состояние нормализировалось, а губа достаточно быстро восстановилась до приемлемого уровня. Следы от рваной раны там, конечно, остались, но уже нет мяса и перекушенных сосудов с капиллярами. По моим расчетам, полностью все зарастет через неделю или около того. Поразительная регенерация. Хотя стоило себе в рот взять закусы с какой-нибудь деревяшки или даже металла. Отлежавшись в столь удобном кресле еще немного, я оглядел плод своей работы и причину своего состояния. Красиво выглядящая татуировка в форме герба Узушия на правом плече, от которой веяло чем-то знакомым и родным. Насколько я понял, это и есть ощущение от сенсорики, основанной на чакре. Однако у меня к этому таланта как не было, так и нет. Увы, но я, к добру или к худу, чистый боевик. Полюбовавшись ей еще пару минут, я таки встал и направился в сторону горячих источников. Это не только смоет с меня весь пот и кое-где кровь, но и позволит мышцам, наконец, расслабиться. Как и мне самому, все же несмотря на то, что я ожидал неприятных ощущений, но реальность оказалась куда болезненнее. Возможно, так наносятся все печати, возможно, только самые сложные, а возможно, я накосячил, что и привело к подобному результату. Утешает одно, сработало, итог достигнут, и печать стабильно выполняет заложенные в нее функции. Это я чувствовал интуитивно, а учитывая последние события, я стал доверять себе еще больше. Однако думать обо всем этом прямо сейчас совершенно не хотелось. Я наконец добрался до нужного места и, быстро положив одежду в корзину для стирки, вошел внутрь источников. Сначала ополоснулся в небольшой душевой кабинке, все же на мне была кровь, а плавать в собственной крови, нет уж, увольте. Закончив с оттиранием тела, я вошел в центральный источник и улегся в воду по шею. Приятное ощущение от теплой воды наконец заставило тело успокоиться, а меня растечься в довольной улыбке. «Хорошо», — протянул я, прикрыв глаза и наслаждаясь тишиной и спокойствием, который нарушал только мерный звук воды. Не знаю, сколько я так провалялся, однако из состояния блаженной полудремы меня вывело ощущение того, что за мной кто-то пристально наблюдает. Приоткрыв один глаз и посмотрев в сторону выхода, я только и мог, что издать легкий смешок. Я совсем забыл о нем. А ты не маловат, чтобы подсматривать за девушками на источниках, маленький извращенец? С едва сдерживаемым смехом спросил я у Пепельноволосого, чье лицо в момент, когда мы пересеклись с ним взглядами, не уступало по насыщенности моим волосам. Чисто для проформы кинул в него кусок плавающего рядом мыла. Ничего серьезного, так, шалость, чтобы попугать. Не то чтобы я был против, но что-то упорно твердило и требовало праведного гнева. Однако не успел я задуматься над природой подобных мыслей, как парень просто превратился в облачко дыма сразу же, как с ним столкнулся кусок мыла. Не понял, кху, каха. По комнате раздался глухой кашель, отразившийся легким эхом от стен. Издавший этот звук, парень тяжело вздохнул, открывая глаза. Он ожидал увидеть многое, начиная от тюремной камеры и заканчивая больничной палатой родного госпиталя, но окружающая обстановка его удивила. Окружающая обстановка больше всего напоминала обычную комнату в приличной гостинице. Все чисто прибрано и ухожено, но при этом нет никаких особых излишеств или роскоши. Вполне себе обычная комната гражданского с достатком выше среднего. Однако так ему показалось только на первый взгляд. Сквозь боль он все же открыл перевязанный глаз, Черные томои мгновенно завращались на красном глазе. Спустя секунду голова вновь загудела, и юный Джаунин, скривившись, вновь замотал свой глаз. Спустя пару секунд он вновь пришел в себя и начал анализировать обстановку, в которой оказался. А ситуация была непростая. Об этом явно намекал защитный контур Фуин, который покрывал эту комнату. Несмотря на то, что его сенсей был одним из лучших мастеров в этой области, он относительно мало знал сам. После более вдумчивого осмотра Какаши принялся осматривать обстановку более тщательно. На первый, да и на второй тоже, взгляд это была обычная комната. Вот только обычная комната никак не могла быть защищена Фуином. Жилье какого-то шиноби, вероятно. После того, как молодой Джаунин убедился в относительной безопасности в пределах помещения, он принялся осматривать свою тушку. Несмотря на то, что во всем теле все еще чувствовалась ноющая боль, Какаши уже мог двигаться и даже пользоваться чакрой. Конечно, после сильного истощения это делать было бы опрометчиво, однако сейчас не та ситуация, чтобы беречь силы. К удивлению шиноби Канахи, тот был перевязан и во рту еще чувствовался привкус неизвестных препаратов, вероятнее всего каких-то лекарств. Ощупав свое тело, тот обнаружил свежие рваные раны и множество порезов, полученных в последнем бою. На удивление серьезных травм он не нашел, или же они перестали таковыми быть к моменту, когда он пришел в себя. Хуже всего в этой ситуации было то, что он не мог точно определить, сколько был без сознания. Однако это сейчас отходит на второй план. Странно, я в относительном порядке и даже частично исцелен. Враг не стал бы меня лечить до степени, когда я мог бы представлять угрозу, а свои бы себя уже проявили. В голове у Какаши быстро начала складываться общая картина произошедшего и различные варианты дальнейшего развития событий. Последнее, что я помню, групповая атака с двух сторон и сковывающая маневр техника, а потом ничего, видимо, в этот момент я уже терял сознание. Хотя помню шум треск, если точнее, вероятнее всего Райтон. Хм, все эти размышления привели всего к одному, весьма неутешительному для него выводу: его захватили не те нукинины, что устроили на него засаду, но от этого не легче. Почему в таком случае не доставили его в какую-либо деревню или организацию, да еще и вылечили, пока неизвестно, но наиболее правдоподобной теорией было его возвращение в Канаху. Не за бесплатно, естественно, но все же, подобное позволило бы не только получить солидные деньги, все же он Джауни Нанбу, но и репутацию в самой Канахе и стране огня в целом. Это, конечно, не повод расслабляться и пускать все идти своим чередом, однако и ряда проблем удастся избежать. Конечно, по возвращению домой Какаши ждала знатная выволочка, но это всяко лучше, чем его захват в плен другой деревни или еще кем-то. Если это действительно так, то нужно установить контакт с теми, кто меня отбил. Денег у меня достаточно, может, удастся договориться на месте. Все же, если меня вернут, это может стать ударом по репутации деревни, размышлял про себя сероволосый шиноби, начавший проверять присутствующие в комнате шкафчики и тумбочки на предмет полезных вещей. Конечно, он откровенно не верил, что найдет там свое снаряжение, но что-то полезное могло бы пригодиться на случай неудачных переговоров. Однако результат бы печален. Ничего, даже каких-то мелких вещичек или одежды нет. Комнату явно почистили, когда оставили меня здесь. Правильно сделали, но мне это не поможет. Пустить что-то из вещей на снаряжение? Нет, не стоит. Это может плохо сказаться на будущих переговорах. Ладно, я более или менее восстановился, пора звать местных хозяев. Заодно и проверю их отношение ко мне и решу, как относиться к ним. Спустя мгновение, которые потребовались Джоунину, чтобы сложить нужные печати, рядом с ним в легкой дымке появилась его полная копия. Посмотрев друг на друга, те кивнули, и копия покинула помещение, а оригинал сел на пол и погрузился в легкую медитацию, чтобы с помощью чакры быстрее восстановить тело. Из-за создания теневого клона ему пришлось напрячься и потратить много чакры, но благо над ним неплохо поработал Иринин, или использовались хорошие лекарства, что тоже возможно. Однако уже спустя десяток минут он покачнулся от влетевших ему в голову воспоминаний клона и чуть не подпрыгнул на месте. Его лицо было все красное, а мозг лихорадочно соображал в попытках обработать новую информацию. Однако он не просто так носит свой жилет Джоунина и уже спустя несколько секунд начал думать гораздо спокойнее, подавляя свои не вовремя давшие о себе знать гормоны чакры. Аловолосый Акунайчи с такими же красными глазами. На плече имеется татуировка, скорее всего нательная печать, в форме водоворота. Фигура хорошо сложена и натренирована, от последней мысли у него перед глазами невольно встала картинка обнаженной девушки, что заставило кровь прилить к лицу, однако усилием воли тот подавил подобную реакцию и продолжил анализ информации. Исходя из внешнего вида и клановых признаков, это Узумаки. Вероятнее всего Узумаки Акане, за которой меня и послали, которая относительно недавно стала охотиться на Нукининов в стране огня и вести свои дела с синим драконом в столице. Учитывая ранее осмотренные помещения, это, вероятнее всего, ее база. Точное местоположение определить невозможно, скорее всего где-то под землей. Это удачное стечение обстоятельств, однако, нужно правильно ими воспользоваться. Додумать свои мысли ему не удалось. Дверь в помещение внезапно открылась, и на пороге стояла молодая красноволосая девушка, осматривая его придирчивым взглядом. Для себя Какаши отметил все еще влажные волосы и тело девушки, а также не очень опрятно надетую одежду в виде алого кимоно с облегченным поясом. Его мозг без его ведома передал ему картинку кунаичи без лишней одежды, что заставило того быстро отвести взгляд. На подобное девушка только оскалилась, и Какаши был готов поклясться, что в этот момент увидел за ее спиной одну небезызвестную Узумаки с таким же лицом, разминающую кулаки. Вот уж чего-чего, а такого поворота событий я не ожидал. Хотя выглядит все вполне логично. Этот малец не стал сам рисковать, а послал на разведку своего фантома, как это тут называется, не помню, которого, обнаружив меня, развеял. Однако того, что малец так быстро придет в себя, я не рассчитывал, собственно, и поплатился за это. Хорошо еще, что тот только подглядывал, а не попытался меня убить. С местных детишек, с малолетства приучаемых к крови и трупам, станется. Однако полезная техника. С ее помощью можно будет быстро разведывать местность сразу с двух направлений, а если дубля еще и сделать более плотным, то можно будет посылать его со всякими мелкими поручениями вроде закупок еды или уборки. Тут меня над головой едва ли не буквально загорелась лампочка. Точно, воскликнул я, вылезая полностью, быстро сушу тело и волосы с помощью техник воздуха, который нагрет техникой огня. Спустя пару минут я наспех одел халат алого оттенка и пошел в сторону комнаты, где оставил гостя. А идея мне в голову пришла простая и гениальная одновременно. Если создать настолько плотную иллюзию, то можно поручить ей такое дело, как переписывание всех свитков в нормальные книги. До этого меня останавливало от подобного только лень и нежелание тратить время и силы на подобное. Хотя, ради справедливости, можно сказать, что и более важных дел у меня было полно. А книги были просто вопросом удобства, хотя и к свиткам я уже начал привыкать. Однако зачем отказывать себе в комфорте сейчас, когда это не будет стоить мне практически ничего? Не считать же за затраты чакру, которая все равно восстановится за полдня. Тем более я очень сомневаюсь, что техника будет чрезмерно затратной. Все же это не боевая техника, бьющая по большой площади, и не артефакторика или алхимия, высшие предметы для крафта которых требуют чуть ли не весь резерв за раз. А в том, что тот согласится поделиться знаниями о данной технике, я нисколько не сомневался. Он, можно сказать, уже всеми конечностями за. Просто еще не успел об этом узнать. Когда я уже открывал дверь и осматривал пацана, на лицо невольно выплыла довольная улыбка. Однако когда тот покраснел и всеми силами стал отводить свой взгляд, мой глаз невольно дернулся. С чего бы это? Опять Акане недовольна? Впрочем, неважно, в качестве мести и удовлетворения своей, предполагаемой, шизофрении, можно немного и поприкалываться над ним. Ну здравствуй, извращенец-кун. Сказав это тоном, который обычно используют дередери, кто бы это ни были. Однако один из соклановцев часто перебирал все эти дири и говорил от их лица. На это я мог только сочувственно пожать плечами и ответить словами из старой песни. Ну сумасшедший, что возьмешь. А я думал, что это штамп, когда белый дымок завивается над полностью красной головой. Теперь вижу, такое реально существует. Интерлюдия. Это все, что ты можешь доложить по поводу случившегося? Серьезным тоном спросил Хирузин, смотря на молодого Анбу и перекидывая трубку во рту. Да Хокаге сама. На этом мой доклад окончен. Без каких-либо эмоций проговорил ниндзя, смотря на свое начальство одним глазом, которым выражал крайнюю степень усталости буквально от всего. Хорошо, Какаши, можешь идти. У тебя неделя выходных на полное восстановление и отдых, после ожидай поступления новых приказов. Хай, коротко бросил тот, быстро покидая кабинет главы Конохи. Как только за ним закрылась дверь в ранее казавшейся пустой комнате, появился еще один человек, кроме третьего Хокаге. Однако сам Хирузин не показал и доли взволнованности из-за, казалось бы, неожиданного гостя. Что поделать, его старый друг всегда предпочитал работать из тени. Что думаешь по этому поводу, Шимура? Хаэм, из его слов не удастся установить точное местоположение главного убежища Узумаки-Акане. Возможно, сузить радиус поисков, но не больше. Однако тот факт, что оно в стране огня, имеет больше плюсов, чем минусов. Сухо начал говорить старый шиноби в множестве бинтов, садясь на стул напротив своего старого друга. А учитывая то, какой размах имеет это убежище, вполне возможно, что эта закладка еще со времен Узушия. Построить такое в одиночку и не привлечь внимания практически невозможно. Я тоже так думаю, хотя и считал, что большинство баз Узумаки в стране огня мы смогли отыскать. Грустно проговорил Хокаге, выпуская несколько колец дыма в сторону потолка. Он, тяжело вздохнув, задумался о прошлом, когда он мог не задумываться о судьбе целой деревни. Впрочем, сейчас это уже не столь важно. Пошли группу поисковиков найти убежище, но внутрь не лезь. Нечего портить отношения лишний раз. Она и так нам не очень доверяет. Разумно ли позволять ей свободно работать в стране огня? Это может не только вызвать ненужные вопросы, но и испортить репутацию. Если мы попытаемся ее захватить и не сможем, а я более чем уверен, что не сможем, это только принесет проблемы в будущем. Откинувшись на кресле и посмотрев какое-то время на буравившего его недовольным взглядом старого друга, спустя пару затяжек продолжил: она не враждебна к нам, причем есть даже намеки на доверие. Их надо закрепить. Ей уже больше 30, и она одна из последних Узумаки, обученных в водовороте. Акане просто опасно оставаться вне какой-либо из сторон. Она, конечно, может попытаться повторить успех Цунаде, но что-то мне подсказывает, что надолго ее не хватит. Плюс ко всему, она явно планирует в будущем восстановление клана, иначе бы не стала делать из себя знамя и активно себя раскрывать на публике. А вот когда она соберет хотя бы десяток человек, начнет искать пристанище, поскольку сама уже не сможет вечно защищать всех. Понятно, хочешь таким образом переманить выживших под предлогом восстановления клана и помощи старому союзнику, а до этого проводить мягкую вербовку и подталкивать ее к мысли, что в Конохе им будет безопаснее всего. Почесывая подбородок с крестовидным шрамом, проговорил побитый жизнью старик, мысленно перебирая все плюсы и минусы данного решения для Конохи. Если все правильно сделать, то аннексировать Аловолосый клан было бы очень хорошо. Согласен, они могли бы стать хорошим приобретением для Конохи. Да их мастерство фуиндзюцу будет полезно для усиления безопасности деревни. А пока они малочисленны и будут восстанавливаться, можно будет подложить под них правильных кунайчи, чтобы держать ситуацию под контролем. Шимура, ты перегибаешь. Суровым взглядом посмотрев на старого друга, сказал Хирузин, откладывая трубку в сторону. Согласен, проблемы из-за вливания в Конаху еще одного великого клана будут, но не более. До того момента, как могут начаться серьезные волнения, еще очень далеко. Да и не позволим мы им начаться. Хаэм, на данное заявление одноглазый шиноби только многозначительно хмыкнул, но все же оставил себе пометку подготовить долгосрочный проект с Узумаки, а заодно и свернуть часть других проектов с ними связанных. А с Узумаки на публике пусть договаривается Хирузин. У него будет больше шансов завлечь их в деревню на мирных условиях. Отрицать свою малую эффективность в данном вопросе Дан засчитал глупым и непродуктивным. Все же тот всегда считал, что выгода для Конохи стоит того, чтобы поступиться любыми чувствами и договорами, как собственными, так и чужими.